Она могла бы нарвать цветов, подобрать красивые камушки, четырехлистный клевер или собрать желтые листья. Но Люсинда поняла смысл ее поступка. Она кивала, аккуратно трогая пальцем каждое яблоко. «Они хорошо засохнут», — сказала она. «Правда?» — спросила Эми. «Да». «Мы положим их в кухонный шкафчик, а когда приедем домой, они уже дойдут до нужной кондиции. Они мне очень нравятся», — сказала Люсинда. «Нет, я их просто обожаю». «Но почему?» — спросила Диана. «Объясни мне, зачем брать старые гнилые яблоки?» «Потому что это мы», — сказала Эми. «Неужели ты не видишь?» — спросила Люсинда. «Ты-то, как никто другой, должна была увидеть и понять. А это абсолютная правда. Они — это мы, искалеченные и брошенные, лишенные любви и лежащие в пыли. Пока кто-нибудь не возьмет их к себе», — прошептала Эми. «Как ты взяла меня к себе, Диана?» «Ой!» — воскликнула Диана, прикрыв ладонью рот. «Вещи, которые кажутся людям неприятными и отталкивающими», — сказала Люсинда. И теперь Диана прозрела. Ее мать говорила о себе в детские годы. Диана посмотрела на Джулию, чьи огромные глаза блуждали по небосводу, а уши ловили звуки ветра, игравшего в верхушках деревьев. Подумав обо всех тех людях, что видели в Джулии лишь страдающую калеку, Диана ощутила комок в горле. «Мы сохраним их навсегда», — сказала Эми серьезным тоном, который, как была убеждена Диана, был присущ только 12-летним девочкам. Пока секунду спустя его не подхватила Люсинда. «Навсегда и во веки веков». Взяв свое старое яблоко, Диана закрыла глаза. Она подумала о том, каково же это — упасть с дерева, быть покинутой, потом подобранной, и испытывать на себе заботу брата-человека, который, по-видимому, посчитал ее недостойной своих чувств. Диана медленно, но верно влюблялась. «Да, это мы», — держа на ладони яблоко, громко сказала Диана. «Джулии, матери, Эми и кому-то еще в тысячи миль от них на берегу моря». На ночь они припарковали свой трейлер в прибрежном кемпинге. Звезды здесь светили еще ярче, чем дома. Стелла сидела у окна, созерцая свое созвездие. Щенок лежал на койке Эми, мирно посапывая у нее в ногах. В воздухе расползлась прохлада, и они надели свои пижамы с лосями. Диана и Люсинда, закутавшись в одеяло и натянув новенькие шерстяные носки, сидели на улице в раскладных креслах и слушали шелест волн. «Ты ощущаешь себя пенсионеркой?» — спросила Диана. «Я ощущаю себя молодой», — ответила Люсинда, «счастливой, взволнованной, полной энергии. Тебе нравится наша поездка? Это же мечта наяву. Мечта эта превзошла все мои ожидания и стала в 1000 раз лучше, потому что со мной ты и Джулия, и Эми тоже. Только папы не хватает. Мне», — сказала Люсинда. «А вот кого тебе не хватает?» «Не знаю», — ответила Диана. «Ты что-то подозрительно долго пропадала той ночью, когда были танцы», — заметила Люсинда. «Да», — хмыкнула Диана, разглядывая небо. Здесь, на севере, воздух был кристально чистым. На черно-синем покрывале сверкали звезды. Млечный путь, как обычно, рассек с собой ночь, а в океане сгинула искра метеора. «Ты видела?» — спросила Диана. «Да», — сказала Люсинда. «Падающая звезда. Как кстати». «Еще одна!» — воскликнула Диана, вскочив на ноги. Она посмотрела на мать. «В каком это смысле? Кстати?» «А в том, что мы говорим о людях, которых любим, и одновременно видим падающие звезды. Ты собиралась рассказать мне о своей прогулке?» «Мам!» «Да-да, о прогулке с Аланом». «Да мы просто побродили у гавани», — сказала Диана. Сердце ее совершило прыжок с переворотом, пока она вспоминала мельчайшие подробности, пытаясь решить, что можно рассказывать, а что нет. По небу метались падающие звезды, расчерчивая небо длинными хвостами белого огня. «Что происходит? Неужели остров принца Эдуарда так притягивает к себе метеоры?» «Это метеорный дождь», — пояснила Люсинда. «Случается каждый август. То же самое в Коннектикуте. Вы с отцом частенько наблюдали сей летний феномен?» Диана кивнула, припоминая события далеких дней. Она стояла с отцом у болот, держа его за руку, а он обещал ей вызвать падающую звезду. И стоило исчезнуть одной, как тут же появлялась другая. Она не понимала, что это было природное явление. Ей казалось, что ее отец был волшебником, который мог командовать звездами. «Давно же я его не видела», — сказала она. «Но ведь ты была так занята, милочка», — ответила Люсинда. «Будучи по уши в заботах о Джулии, у тебя не оставалось времени смотреть на небо». «Я знаю», — сказала Диана, не в силах отвести взгляд от звездного шоу. «Или заметь, ты даже не замечала, что один замечательный человек хочет тебя любить. Мам», — сказала Диана. — «Но ведь это правда, дорогая», — проговорила Люсинда. — «Я и сама догадалась», — ответила Диана, стараясь держать себя в руках. Диана, не отрываясь, смотрела наверх. Не увидев в течение пары секунд ни одного метеора, она непроизвольно затаила дыхание. Потом один все-таки промелькнул, и она слегка расслабилась. Она подумала о том, как учила Алана загадывать желания по звездам. К чему-то изумительному привыкнуть было достаточно легко. Так же быстро люди смирялись с печалью. Но почему бы не принять любовь? Жизнь могла измениться в одно мгновение ока, давая возможность забыть, что когда-то она была совсем другой. «Диана!» — спросила Люсинда, желая разговорить ее. «Я ему кое-что сказала тогда», — прошептала Диана. «Что? Что теперь? Выбрала бы другого брата». «Ну, неплохо», — сказала Люсинда. «И я надеюсь, что у нас получится», — сказала Диана. «О, у меня множество причин, чтобы не сомневаться в этом». «Почему?» — спросила Диана. «Какие еще причины?» «Ты и Алан», — улыбаясь, ответила Люсинда. «Раньше я лишь мучила и себя, и его», — сказала Диана. «И сейчас все не пойдет идеально, вот так сразу. И навсегда», — добавила ее мать. «И навсегда». «Тебе нужно», — сказала Люсинда. «Сделать первый шаг». Диана промолчала. Позади нее, в окне Виннибаго, Стелла засекла над морем созвездие Орион и принялась радостно попискивать.